полумраке поблескивала бронзовая статуя. На ногах и торсе были заметны свежие и довольно глубокие вмятины. Жрец, сопровождавший нас, лаконично и сдержанно объяснил ситуацию. Оказывается, в последние годы на их долину обрушилось подлинное бедствие. Иностранные туристы, по словам священника, в большинстве случаев это американцы, на быстроходных машинах под покровом ночи совершают налеты на храмы, расположенные в глухих местах, взламывают двери, тащат, что попадется под руку. Проникли они и сюда. Хотели похитить бронзовую статую, но не учли, что она прочно вмонтирована в бетонный цементированный пол. Пытались взломать бетон, но не хватило времени. Тогда, очевидно, со зла, что план не удался, нанесли несколько ударов по бронзовому изображению рамы. Солнечные лучи вспыхнули на металлическом лике божества, создавая иллюзию улыбки. Девика прошептала: «Загадайте желание». «Зачем?» «Не спрашивайте, но обязательно загадайте». Потом с детской настойчивостью она допытывалась, что я загадал, но я отвечал, что это секрет. Лишь спустя несколько лет я догадался, зачем Девика заставила меня это проделать. Из трансгималайского дневника Рериха я узнал, что в Индии с долиной Кулу связано устойчивое поверье. Здесь исполняется любое желание. Вот Девика и решила мне удружить, не раскрывая в то же время непосвященному сокровенной тайны волшебной долины. На обратном пути, во исполнение заранее намеченной цели, я остановил машину. Попросил спутников немного подождать, а сам спустился к реке, рассчитывая собрать на память о поездке 2-3 десятка гималайских камешков. Девика тут же отправила вслед за мной двух рослых слуг, а вдруг, не дай бог, я поскользнусь и упаду. Но я благополучно избежал их опеки и очутился на берегу стремительно несущегося потока. Конечно, я не был столь везуч, как Святослав Николаевич, никакого сапфира я не нашел, но зато очень скоро сделался владельцем довольно большой коллекции камней разнообразных форм и оттенков. Некоторые из них весело поблескивали искорками слюды. Потом в Москве я щедро одаривал этими гималайскими сувенирами своих друзей. Возвратившись, мы увидели во дворе дома большую группу молодых людей. Это были студенты лесной академии, только что завершившие осмотр галереи Николая Рериха. Святослав Николаевич вступил с ними в разговор, а Девика прошла в дом, вынесла оттуда круглую коробку с конфетами и стала угощать слушателей. К тому времени Святослав Николаевич очутился в центре группы. Сходу он начал импровизированную лекцию об уникальной флоре гималайской местности. Надо сказать, что его познания в области ботаники основательны и обширны. В 30-е годы, например, он сотрудничал во французских сельскохозяйственных журналах. Там появилось немало его статей. В те же годы он вел переписку с директором нашего института растениеводства Николаем Ивановичем Вавиловым, посылал ему по его просьбе опытные образцы семян редких злаков. Из-за рассказа Святослава Николаевича больше всего мне запомнились его слова о валериане. «Валериана и арника, — говорил Святослав Николаевич, — самые древние долгожители нашей планеты, им десятки миллионов лет. За долгие века человеческой истории накопилось немало сведений об их чудесных и врачующих свойствах.